135, февраль, 25. Даже прошлое лето не может повториться, даже вчерашний день невозвратим. Так и данная жизнь человека в текущем его воплощении вновь возвратиться не может. Он снова вернется на землю и будет жить снова, но все уже будет иным, и тело, и люди, и окружение, и даже способности его претерпят изменения. Основные качества духа останутся те же, но несколько в иных формах выявления. Все дни состоят из тех же элементов утра, полудня и вечера. Каждый день восходит одно и то же солнце. Но ни один день не является точным повторением другого, ибо всегда нов и насыщен новыми возможностями. Ничто в природе не повторяется, несмотря на внешнее сходство явлений. В этом щедрость природы. И хорошо понимать, что неповторяемы жизнь и воплощение человека, несмотря на то, что он приходит на землю много, много раз. Правда, возможности повторяются, но уже в новых сочетаниях. Поэтому жизнь оправдывает себя только тогда, когда даваемые духу возможности используются сполна, ибо упущенная возможность невозвратима.